В это же время в Ламбарене находилась госпожа Мартин, заведующая бюро Швейцера в Гюнсбахе. Она собирала работы доктора Швейцера, книги и газетные материалы о нем и систематизировала их для Гюнсбахского архива. После обеда отдых. В тропиках он необходим. Надо хотя бы полчаса полежать, вытянувшись. Тогда работоспособность во вторую половину дня, когда все еще очень жарко, будет значительно выше. В 14 часов доктор спит недолго. Все собираются на работу, которая продолжается до 18 часов. Работают и в субботу после обеда. Зато в воскресенье – выходной день для всех. В этот день делается только самое необходимое. Ужин начинается в 18:30, и к нему призывают гонг как к завтраку и к обеду. В это время уже почти темно, независимо от того, январь это или июль. Каждый приходит со своим керосиновым фонарем, который оставляет в передней вместе с тропическим шлемом. На столах тоже стоят керосиновые лампы под зелеными абажурами. Это придает помещению особую торжественность. Мелькают тени разной величины, а углы заполнены таинственным полумраком. Справа вход в маленькую кухню. Там раскладывают еду по тарелкам, ибо варят ее в другом доме, рядом со столовой. Блюда разносят африканцы, которыми руководит молодая сестра. На столах графины с охлажденной водой. Это кипяченая дождевая вода. За столом у каждого свое место. Там лежит его салфетка. Те, кого не задерживает служба, стараются прийти вовремя. В сопровождении старейшей сотрудницы фрейлин Матильды Котман входит доктор. Он кладет на пианино тропический шлем и садится на центральное место к столу. Рядом с ним сидят его сотрудники, врачи, сестры. Гости сидят почти всегда напротив. Так доктору легче беседовать с ними. Официальный тон здесь не принят. Приторная вежливость тоже не в почете. Он сказал нам, что находит глупым спрашивать у кого-либо по утрам, как он спал. Он против каких бы то ни было преимуществ для себя и отказывается от всякой помощи. Мы продвинулись бы значительно вперед, и на земле было бы меньше ссор, если бы люди в этих обстоятельствах не надоедали друг другу назойливым вниманием и вели себя естественно. Таково его суждение. И мы, соответственно, вели себя, чтобы не слышать от него критических замечаний. После ужина, пока убирают со стола посуду, сестры раздают сборники песнопений, а доктор Швейцер называет номер духовной песни, которую надлежит петь. Он садится за пианино, и в тишине леса раздаются звуки немецких церковных мелодий. На расстоянии нескольких тысяч километров от Европы мы поем «Все леса в покое», будто в Германии, где шумят дубовые и сосновые леса с их приятной прохладой. Все поют одинаково увлеченно. Священник из Лос-Анджелеса, его сосед из Японии, французские гости и сотрудники. Кончив играть, доктор занимает место за столом, раскрывает Библию. Громко, с эльзасским акцентом, медленно и внятно читает «Отче наш». Затем снимает очки и, подобно Гёте, не желая, чтобы услышанное просто приняли к сведению, разъясняет присутствующим только что им прочитанное. При этом основывается он обычно на своих теологических исследованиях. Его выводы не догматичны. Вероятно, некоторые европейские теологи с ним не согласились бы. Ход его мыслей, источник которых глубокая вера, прост. Но прежде всего в глаза бросается то, что Швейцер ищет связь с моралью, с поведением человека наших дней. Некоторые записывают, задают вопросы Швейцеру, тот отвечает. Потом звучит молитва, часто заканчивающаяся песнопением. Затем Швейцер встает и без церемонных прощаний возвращается к работе. Иногда он остается, обсуждает с врачами сложные случаи, беседует с гостями, слушает лекции. Вскоре наступает тишина. Гасятся керосиновые лампы. Все ложатся спать. Лишь доктор, несмотря на напряженный день и большую усталость, бодрствует. Фрейлин Котман ставит на его письменный стол две большие керосиновые лампы, и он работает до глубокой ночи.